Оллер. Недомогание нашей птички серьезно встревожило в свете того, что узнал про Неолону, и пока не добрались до дворца, с трудом сдерживался, чтобы не показывать слишком сильно мое беспокойство. Ну и еще про камень обмена. Да, вдруг есть что-то, чего я не знаю, и тут совсем не леди Тонвуд замешана. Когда мы ехали обратно с ярмарки, и Эрин сидела со мной, доверчиво прижавшись и тихонько ругаясь на собственное состояние, чувствовал себя самым счастливым человеком, несмотря на тревогу. Она была рядом, она не шарахалась и не пыталась отстраниться. Кажется, маленькая Леоноса сменила гнев на милость. И это не могло не радовать. Надеюсь, с ее здоровьем тоже все окажется не слишком серьезно. Гергус обрадовал несказанно, сообщив, что это просто аллергия. И пока он ходил за каплями, Йен просигнализировал, что можно начать серьезный разговор. Ну, вот сейчас и расставим все точки, а потом окончательно решим, как действовать. «Эрин?» – негромко позвал я. Она вздрогнула и покосилась на меня, настороженно так, с опаской. «Я разговаривал с лекарем, который приходил к тебе, и знаю про камень обмена». Она испугалась. В серых с янтарной звездочкой глазах мелькнули страх и растерянность. Эрианор нервно сплела пальцы и сглотнула, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимое лицо. «Что, прости?» И голос почти не дрогнул, но я-то видел, что с ней творится на самом деле. Вздохнул, встал и присел перед ней, взяв холодные ладошки в свои руки и глядя прямо ей в глаза. «Все нормально, маленькая», — я мягко улыбнулся. «Никто тебя ни в чем обвинять не будет, Эрин. Не надо бояться. Ты не отсюда. Мы знаем». Она отвела взгляд и откашлялась. Попыталась высвободить руки, но я не дал. Поднес тонкие пальчики к губам, коснулся, согревая дыханием. Эрианор не сильно вздрогнула. На щеках проступил слабый румянец. «Я не помню, откуда я». Хрипло произнесла наконец она. «Не могу вспомнить. Голова болеть начинает». «Не надо вспоминать», — перебил я ее. «Нельзя тебе, Эрин. Этот мир теперь твой. И чем скорее ты привыкнешь, тем легче будет». Я перевернул ее ладонь и нежно поцеловал в серединку. «Камень обмена используется очень редко и обычно с подготовкой, с поисками той души, которая подойдет и приживется в новом теле. Твоя ситуация не совсем обычная», — Эрин снова метнула на меня встревоженный взгляд. «Но то, что с тобой до сих пор все в порядке, уже показатель, что обмен сработал. Просто надо отпустить прошлую жизнь и привыкать к этой». «Мне тут сны не снятся. Вообще», — тихо призналась она, перестав пытаться освободить руки. «А там...» — девочка запнулась, но продолжила. «Я же умерла там, а могла бы выжить». В разговор вступил Йен. Он тоже подошел к креслу Эрианор и присел на ручку. Его ладонь провела по разноцветным волосам. «Не могла, милая», — мягко ответил он. «Камень ловит только ту душу, которая в своем мире закончила путь. Иначе никак. И не надо больше к прошлому возвращаться. Та жизнь для тебя закончилась». Эрианор прикусила губу, и по щеке вдруг скатилась слезинка. «Ой, нет, птичка моя, не надо ни о чем жалеть. Тебе же дали второй шанс. Ну что ты так расстраиваешься?» Йен приподнял ее голову за подбородок и стер каплю. «Мне сложно привыкнуть». Эрин отвернулась, прикрыв глаза. «Здесь все другое, все не так, как раньше. Я не понимаю, как тут жить. Слишком много всего». «Так, вот грустить не надо. Не делай это. Сейчас все вместе подумаем, как жить, чтобы тебе тут хорошо было». Мы переглянулись с Йеном, поняв друг друга без слов. Надо отвлечь ее. И срочно. О прошлом расспрашивать нельзя. Да и неинтересно мне, кем она была раньше. Гораздо важнее, кто она сейчас. Теперь, когда нет нужды притворяться, я готов ответить на все вопросы Эрин. Только на моих губах появилась улыбка. Начни мы с Йеном, жалеть ее будет хуже. Значит, надо действовать по-другому. Кажется, в последний раз, как мы встречались здесь, у нас осталась незаконченная одна занимательная игра. Интересно, согласится продолжить или нет? А, неважно, но подразнить хочется. Лишь бы с ее лица ушло это выражение тоски и какой-то безысходности. «Эрин!» – позвал я, дождался, пока она посмотрит на меня, и продолжил. «Ну, теперь-то можешь спрашивать, что захочешь, раз мы знаем твою главную тайну. Ты же не все еще выяснила, да?» Поднял брови и улыбнулся шире. «Ну, догадается или нет? Возмутится или согласится? Все равно многое надо еще обсудить, но не хочется превращать сегодняшний вечер в подобие военного совета». Краем глаза заметил, что губы Йена дрогнули в усмешке. Светлый догадался о моем коварном плане. Его пальцы по-прежнему поглаживали макушку Эрин, и, судя по тому, что она не отстранялась, маленькой нравилась. Нашей разноцветной девочке. Нашей. От этого слова внутри разлилось тепло, а когда вспомнил, как она таяла в руках брата, совершенно не стесняясь своих чувств, тепло превратилось в жар, растекшийся по всему телу, и мысли свернули в совсем неприличном направлении. Страстно захотелось повторить, проверить, действительно ли Ирианор одинаково реагирует на нас с Йеном и не выделяет никого, и вообще узнать, наконец, как она к нам относится на самом деле. Мысль пошла еще дальше, и мне пришло в голову, что спрашивать ведь и мы можем, и я с удовольствием выполню желания Ирианор. Любые. Интересно, насколько они невинны? Леоноса прищурилась, и я уже с мысленным вздохом приготовился к гневной отповеди, и что придется извиняться, но... Оллер, ты намекаешь, что мои расспросы будут на тех же условиях, что и раньше? Протянула она. Тоска разом исчезла с лица Эрин. Ну, я же говорил, умная девочка! Со смешком отозвался Йен, и словно невзначай, провел пальцем по щеке разноцветной. «У нас тоже есть о чем поспрашивать тебя», подхватил я и чуть сжал потеплевшие пальчики Ирианор. «Так что условия равны, птичка моя. Ну, согласись, это же интереснее, чем просто разговор». «Тогда дополнение», она посмотрела мне прямо в глаза. «Я не буду делать то, что мне не захочется, независимо от ваших желаний». «О!» Так нам еще и интуицию предстоит потренировать, значит, да? Мне стало совсем весело, как представил, во что выльется этот вечер. Эрин, Эрин, может, тебе и не 18 на самом деле, а больше. Но поверь, мы с Йеном в состоянии понять, когда стоит остановиться. И ты прекрасно знаешь, что наше желание не ограничится невинным держанием за ручку или целомудренным поцелуем в щечку. Но тебе ведь и самой хочется, иначе не согласилась бы вообще, а попросила отвезти домой. Ну, и опять же, хороший способ не думать о грустном. Я склонил голову, не отведя от нее взгляда. Вот еще интересная тема для разговора появилась, помимо серьезных. Что нравится и что нет нашей разноцветной птичке? От предвкушения сердце забилось быстрее, и дыхание участилось. Можно ведь сразу и на практике проверять. «Оля, а можно не так откровенно все выражать взглядом, а?» Фыркнула вдруг Эрин, а у меня от радости, как она назвала, в душе затрубили фанфары. «Хорошо, не буду», — кротко улыбнулся я и выпрямился. «Согласен, Ирианор, на твои уточнения». Наш разговор ненадолго прервался, вернулся Грегус с каплями. Словно подтверждая, что они еще нужны, Леоноса громко чихнула, шмыгнув носом. Доктор накапал стакан с водой и протянул нашей гости. «Вот, выпейте. И еще перед сном. К утру все окончательно исчезнет». «Так, ну тогда, пожалуй, последний серьезный вопрос на сегодня. И можно приступать к приятной части». «Скажите, доктор, вы много знаете про камень обмена и его действия?» Негромко спросил я. Грегус поправил очки. Если была договоренность с шаманами, и они нашли душу, подходящую для обмена, то проводится стандартный обряд с камнем, после чего человек получает второй шанс на жизнь. Частично сохраняются навыки и умения прежней личности. Но память постепенно исчезает, и получается, что это и не прежний человек, однако и не тот, чья душа переселилась в новое тело. Поэтому камень обмена используют очень редко. Бывало, душа не приживалась, прошлые воспоминания не давали привязаться к этому миру, и человек сходил с ума. Грегус откашлялся, а я, бросив взгляд на Эрианор, заметил, как она побледнела. «Тихонько, милая, все в порядке, я же сказал». «Еще бывает, новая душа влияет на физиологию тела. Изменяются реакции на местные лекарства и настойки». «Хм, а вот это интересно. Возможно, Эрин не так легко отравить, как кажется нам и Неолоне». «А если камень обмена поймал случайную душу?» – спросил Йен. «Ну, – Грегус пожал плечами, – тут как повезет. Если было свечение, значит, есть шанс, что душа приживется. Только о прошлом не надо вспоминать. Дать ему уйти побыстрее и наполнить новую жизнь как можно большим количеством положительных воспоминаний и переживаний. Привязать к этому миру крепче». «Свечение было», – тихо отозвался я, вспомнив разговор с доктором Эрианор. «А уж насчет положительных переживаний обеспечим с лихвой. И буквально уже этим вечером». Я снова переглянулся с Йеном и понял, что он согласен со мной. «А если снов нет?» – вдруг неожиданно спросил Эрианор. «Это нормально?» Грегус с невозмутимым видом глянул на гостью. «Значит, душа еще не до конца приняла этот мир», – пояснил он. «Сны появятся, когда она окончательно привяжется к новой жизни, и память о старой исчезнет». «Вот как?» «Кто ж тебе мешает, Эрин, маленькая? Какие сомнения? Будем выяснять». «Надеюсь, вы понимаете, что этот разговор строго между нами», – выразительно посмотрел на Гергуса. «Он неболтливый и умный, наверняка догадался, что все не так просто, и способен сложить кусочки картинки, но лишний раз предупредить стоит». «Конечно, ваше высочество», – придворный лекарь с невозмутимым видом поклонился. «Я могу идти?» «Да, спасибо», – Йен кивнул. «Мы снова остались одни». Наши с братом взгляды остановились на задумчивой Эрианор. «Так мне никто и не объяснил, почему вы меня птичкой называете?» Леоноса Ласгален подняла голову и посмотрела поочередно сначала на меня, потом на Йена. Я изогнул бровь и усмехнулся. «Это вопрос к двоим, Эрин?» Кратче уточнил, очень надеясь, что да. «Боюсь, моей выдержки надолго не хватит наблюдать за ней и Йеном». Глаза нашей гости остановились на мне. «К тебе. Ты первый так назвал», — определилась она, к моему смутному сожалению, и добавила, усмехнувшись в ответ. «И не надо так откровенно намекать, Оллер». «На что?» — я изобразил искреннее удивление. «На то, что мы еще обсудим», — ответила Эрин, и взгляд стал, ну, очень выразительным. «Да не вопрос, хорошая моя. И обсудим, и покажем». Я вдруг понял, что пальцы просто чешутся снова прикоснуться к ней, провести по гладкой бархатистой коже. Хочется увидеть, как расширятся зрачки от нахлынувших эмоций, услышать, как прервется дыхание от моих действий. А представив, что Йен может присоединиться, и Эрин даже не будет против, понял, что нужно срочно отвлечься, иначе не сдержусь. «Оллер!» – насмешливо протянула разноцветная. «Я жду ответ», – сделал глубокий вдох, успокаивая разошедшиеся эмоции, и честно ответил. «Я видел тебя перед первым вечером игры, когда ты пела на балконе, и Йен там тоже был», – со смешком добавил, сдав брата с потрохами. «Собственно, первый твой прокол, милая». Светлый присел на ручку своего кресла, весело глядя на недовольно скривившееся личико. «Ты пела на языке, которого нет в Оймере. У нас он единый. Ну и все знают, что разноцветные не поют. А ты указ нарушила. И красиво так, между прочим», – задумчиво добавил Йен. «Я аж заслушался». Она прерывисто вздохнула, прикрыв глаза. «Ладно, хорошо. Я даже не буду спрашивать, как вы через забор пробрались. И зачем вообще решили подглядывать?» – проворчала Эрианор и выжидающе уставилась на меня. «Ну?» Нас опять прервали. Принесли ужин. Служанка быстро расставила тарелки, и мне сразу пришла идея первого желания. Вполне невинного, с одной стороны, но мне лично доставит удовольствие. Сел за стол, придвинулся ближе к Эрин. Она внимательно следила за мной и взял вилку. Потом наколол кусочек мяса, обмакнул соус, подпер другой рукой подбородок и снова посмотрел на Эрианор. «Не против? Я покормлю тебя», — кротко осведомился, чувствуя, как губы неудержимо разъезжаются в улыбке. Эти чудесные глазки сузились, смерили меня подозрительно, и Эрин кивнула. «Вот и замечательно!» — рядом тихонько хмыкнул Йен. «Интересно, что за мысли бродят в его голове?» Между тем Лянус осторожно сняла губами кусочек, облизнулась. По телу пронеслась огненная волна от такого невинного действия и прожевала. Некоторое время мы ели в тишине. У меня напрочь отпал аппетит, пока я наблюдал за Эрин. Мой взгляд никак не мог отлипнуть от ее губ, и все благие намерения по поводу приличного поведения отступали под натиском других желаний. Ну, ничего не могу с собой поделать. Я мужчина, а она очень симпатичная девушка, которая мне серьезно нравится. И да, я хочу зайти дальше поцелуев. И сделать так, чтобы она тоже захотела, а не сдалась под нашими настойчивыми уговорами. Покосился на Йена. Его задумчивая физиономия и плеск в глазах навели на догадки, что думаем мы в одинаковом направлении. Ладно, вечер только начался. Эрин откинулась на спинку кресла, довольно вздохнув и дав понять, что наелась. «Спасибо», — сказала она, подарив мне мимолетную улыбку. «Ты говорил, у вас тоже ко мне есть какие-то вопросы?» «Еще как есть, хорошая моя, и много, но начнем издалека». «Эрин, тебе же не 18 на самом деле, да?» — поинтересовался самым невинным видом. «Нет», — запнувшись, ответила моя птичка. «Мне больше». «Это сильно заметно, да?» — со вздохом добавила Эрин. Йен тихонько рассмеялся. «Конечно, малышка. Да ты с самого начала вела себя совершенно по-взрослому», — пояснил он. «Начиная с появления на балу и заканчивая твоей отповедью после нашего первого свидания». «Это и зацепило, знаешь ли», — продолжил он. «Особенно то, как ты не испугалась наших откровенных действий». Светлый весело ухмыльнулся. Эрианор сердито поджала губы и очень мило покраснела. Взрослая-то взрослая, но, похоже, незнакома с ситуацией, когда за ней ухаживают сразу двое. «Будем исправлять». «Смущение Эрин мне нравится», только до определенного предела. Я склонил голову, окинув Леоноса взглядом. «Твое желание, птичка моя!» Она справилась с эмоциями и ответила. «Налей вина, пожалуйста, пить хочется». И взгляд такой — сама невинность. Я невозмутимо кивнул, наполнил бокал и протянул ей. Если это прозрачный намек на наше первое свидание, милая, я его, конечно, понял, но на провокацию, если это была она, не поддамся. Не время еще. «Твоя очередь спрашивать», — произнес я, вернувшись в кресло и соединив кончики пальцев. Эрин посмотрела на Йена. «Ага, значит, вопрос ему». Я устроился поудобнее и приготовился слушать и наблюдать. Чую, меня ждет занятное зрелище. Разноцветная нахмурилась, прикусив губу, побарабанила пальчиками по подлокотнику. «Ладно, раз такая пьянка», — пробормотала она. «Йен, все-таки что за история с этим проклятием, а? Целиком, если можно. И каким боком к ней лесные привязаны?» «Два вопроса, Эрин», — протянул довольный светлый и для наглядности поднял пальцы. «Вот же счастливчик. Ладно, моя очередь еще наступит». «Ну, два», — она пожала плечами и отпила глоток. «Ты условия помнишь?» Что если меня твои желания не устроят, я откажусь их выполнять. Я чуть не рассмеялся, ох, наивная. А ты думаешь, Йен такой дурак, что в лоб будет действовать? Помню, невозмутимо отозвался брат. Значит, проклятие и лесные, да? Он помолчал. Ну, в общем, ты уже знаешь, не Алона со злости, что не удалось добром заставить одного из нас жениться на ней, ляпнула это проклятие. Что или все-таки она станет королевой, или ни одна женщина не сможет выйти замуж ни за меня, ни за Олли. Ния не поленилась уточнить, перечислив и брюнеток, и блондинок, и рыжих. Йен усмехнулся. Естественно, нам не улыбалась такая перспектива. Мы съездили к лесным, и они предложили вариант обойти как можно больше условий, но поставили ограничение. У нас 10 попыток. Предложение выбирать среди разноцветных и использовать игры исходило от них, точнее, от их шаманов. Поэтому мы спорить не стали. Только никто не учел, что Ния ухитрится подстроить все так, что распорядительницей станет она. Улыбка пропала с лица Светлого. Во взгляде мелькнуло раздражение. «Ты же читала про игры, да?» – уточнил я, пока Йен переводил дух. «Вопрос темный», – тут же воспользовалась ситуацией Эрин. Голос звучал одновременно насмешливо и довольно. А я и не стал возражать, глянув ей прямо в глаза и нежно улыбнувшись. «Да, милая», – понизил голос, подбавил в него мягких чувственных ноток. «Дразню, да. Я достаточно был хорошим и выполнял твои пожелания, птичка моя. И ты сама слышала, тебе нужно как можно больше положительных эмоций и воспоминаний. А тебе нравились мои поцелуи, я отлично помню. И не только поцелуи».